о вы, которые уверовали? Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Веруйте в Аллаха и Его посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Он простит вам ваши грехи, введет вас в райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Адна. Это великое преуспеяние. Будет еще то, что вы любите. Помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим. Я айюхаллазина аману куну ансараллахи кама кала Иса бну Марьяма лильхавариин. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. О вы, которые уверовали, будьте помощниками Аллаха, подобно апостолам, которым сказал Иса, сын Марьям, кто будет моим помощником на пути к Аллаху? Апостолы ответили: «Мы – помощники Аллаха». Потом часть сынов Исраиля уверовала, а другая часть не уверовала. Мы поддержали уверовавших в борьбе с их врагами, и они вышли победителями.